Посреди барака бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если раскалена, тогда парной портяночный дух застилает весь барак, а то не горят в ней сырые дрова. Иные бараки так заражены насекомыми, что не помогают четырехдневные серные окуривания, и если летом уходят зэки спать в зоне на земле, клопы ползут за ними и настигают их там. А вши из белья зэки вываривают в своих обеденных котелках. Все это стало возможно только в социалистическом государстве XX века. И сравнить с тюремными летописцами прошлого века здесь не удается ничего. Они не писали о таком. Ко всему этому еще пририсовать, как из хлеборезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охрану и самых здоровых бригадников с дрынами, иначе вырвут, собьют и расхватают. Пририсовать, как посылки выбивают из рук на самом выходе из посылочного отделения. Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня, что говорить о войне, если в совхозе «Ухта» уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 1937 по 1945. Наложить на все это вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен, то слухи об этапе, то сам этап, каторга Достоевского не знала этапов, и по 10, и по 20 лет люди отбывали в одном остроге, это совсем другая жизнь, то какую-то темную и внезапную тасовку контингентов, то переброски в интересах производства, то комиссовки, то инвентаризация имущества, то внезапные ночные обыски с раздеванием и переколочиванием всего скудного барахла. Еще отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября, Рождество и Пасха, каторги прошлого века не знали подобного. И 3 раза в месяц губительные разорительные бани. Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь. Есть обстоятельный рассказ исследования у Шаламова, есть рассказ у Домбровского. И еще потом, твою постоянную цепкую, для интеллигента мучительную, не отдельность, не состояние личностью, а членом бригады, и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не так, как ты решил, а как надо бригаде. И вспомнить еще, что все сказанное относится к лагерю стационарному, стоящему не первый год. А ведь когда-то и кому-то, кому как не нашему несчастному брату, эти лагеря надо начинать, приходить в морозный заснеженный лес, обтягиваться проволокой по деревьям. А кто доживет до первых бараков, бараки те будут для охраны. В ноябре 1941-го близ станции Решеты открывался первый ОЛП «Краслага». За 10 лет их стало 17. Пригнали 250 вояк, изъятых из армии для ее морального укрепления. Валили лес, строили срубы. Но крыши крыть было нечем. И так под небом жили с чугунными печками. Хлеб привозили мороженый. Его разрубливали топором, выдавали пригоршнями, колотый, крошеный, мятый. Другая еда была — круто соленая горбуша. Во рту пылало, и пылание заедали снегом. Поминая героев Отечественной войны, не забудьте этих. Вот это и есть быт моего архипелага. Философы, психологи, медики и писатели могли бы в наших лагерях как нигде наблюдать подробно и множественно особый процесс сужения интеллектуального и духовного кругозора человека, снижения человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было не до наблюдений. Они сами угожали в ту же струю, смывающую личность в кал и прах. Уцелевшие в лагерях партийные ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения. Как низко чувствуют и думают герои одного дня Ивана Денисовича. Где же их страдательные размышления о ходе истории? Впрочем, есть там и они. Все пайка да баланда, а ведь есть гораздо более тяжкие муки, чем голод. Ах, есть! Ах, гораздо более тяжкие муки, муки ортодоксальной мысли. Не знали ж вы голода при санчастях да коптерках, господа благомыслящие ортодоксы? Столетиями открыто, что голод правит миром. И на голоде, на том, что голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся передовая теория, кстати. И все не так. Восстают лишь чуть приголоженные, а истинно голодным не до восстания. Голод правит каждым голодающим человеком, если только тот не решил сам сознательно умереть. Голод, понуждающий честного человека тянуться украсть. Брюхо вытрясло, совесть вынесла. Голод, заставляющий самого бескорыстного человека с завистью смотреть на чужую миску, состраданием оценивать, сколько тянет пайка соседа. Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чем подумать, ни о чем заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон, сны о еде и бессонница о еде. И скоро одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться. Человек превращается в прямоточную трубу, и все выходит из него в том самом виде, в каком заглотано. Как ничто, в чем держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный отброс доходяк. И все, что построено архипелагом, выжато из мускулов доходяк, перед тем, как им стать доходягами. И еще это должен увидеть русский экран. Как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. А любознательные операторы могут еще продолжить съемку и показать, как в 1947-м в Долинке привезенные с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже проверенную доходягами помойку. Экран покажет, как под одеялами стационара лежат еще сочлененные кости и почти без движения умирают, и их выносят. Вообще, как просто умирает человек. Говорил и замолк. Шел по дороге и упал. Бырк и готов. Как Лакпунты, Унжа, Нукша, мордатый, социально близкий нарядчик, за ноги сдергивает снар на развод, а тот уже мертв, головою об пол. Подох, падла. И еще его весело пинает ногой. На тех лагпунктах во время войны не было ни лекпома, ни даже санитара. Оттого не было и больных. А кто притворялся больным, выводили под руки товарищи в лес. И еще несли с собою доску и веревку, чтобы недомерших легче волочить назад. На работе сажали больного близ костра. И все, заключенные и конвоиры, заинтересованы были, чтоб скорее он умер. Чего не схватит экран, то опишет нам медленная, внимательная проза. Она различит эти оттенки смертного пути, называемые то цингой, то пелагрой, то безбелковым отеком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе, это цинга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить десны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками. От человека завоняет трупом, сведет ноги от толстых шишек. В стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне. Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос. Это пеллагра. Как-то надо остановить понос. Там принимают мел по 3 ложки в день. Здесь говорят, что если достать и наесться селедки, пища начнет держаться. Но где же достать селедки? Человек слабеет, слабеет. И тем быстрее, чем он крупнее ростом. Он уже так слаб, что не может подняться на 2-е нары, что не может перешагнуть через лежащее бревно. Надо ногу поднять 2 руками или на 4-ньках переползти. Поносом выносит из человека и силы, и всякий интерес к другим людям, к жизни, к самому себе. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за санями. Его уже не пугает смерть, им овладевает податливое розовое состояние. Он перешел все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого. Иногда все тело умирающего от голода покрывают сине-черные горошины с гнойными головками, меньше булавочной, по лицу, рукам, ногам, туловищу, даже мошонке. К ним не прикоснуться, так больно. Нарывчики созревают, лопаются, из них выдавливается густой, червеобразный жгутик гноя. Человек сгнивает заживо. Если по лицу соседа твоего на нарах с недоумением расползлись головные черные вши, это верный признак смерти. Фиг какой натурализм! Зачем еще об этом рассказывать? И вообще, говорят теперь нам те, кто сами не страдали, кто казнил или умывал руки, или делал невинный вид. Зачем все это вспоминать? Зачем бередить старые раны? Их раны. На это ответил еще Лев Толстой Бирюкову разговор с Толстым. Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею все так же и еще хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое, теперешнее насилие откроется. Эти страницы о доходягах я хочу закончить рассказом НКГ об инженере Льве Николаевиче. Ведь наверняка в честь Толстого. Е. Доходяги-теоретики, нашедшим форму существования доходяги наиболее удобной формой сохранения своей жизни. Вот занятие инженера Е. в глуховатом углу зоны в жаркое воскресенье. Человекоподобное существо сидит в лощинке над ямой, в которой собралась коричневая торфяная вода. Вокруг ямы разложены селедочные головы, рыбные кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и еще что-то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костер. Над ним висит солдатский, до черна закопченный котелок с варевом. Кажется, готово. Деревянной ложкой доходяга начинает черпать темную бурду из котелка и поочередно заедает ее то картофельным очистком, то хрящом, то селедочной головой. Он очень долго, очень намеренно, внимательно жует. Общая беда доходяг — глотают поспешно, не жуя. Его нос едва виден среди темно-серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щеки. Нос и лоб буро-воскового цвета, местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают. Заметив подход постороннего, доходяга быстро собирает все разложенное, чего не успел съесть, прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается, как еж. Теперь его можно бить, толкать, он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка. НКГ дружелюбно разговаривает с ним. Еж немного раскрывается. Он видит, что ни бить, ни отнимать котелка не будут. Беседа дальше. Они оба инженеры. НГ — геолог, Е — химик. И вот Е раскрывает перед Г свою веру. Оперируя незабытыми цифрами химических составов, он доказывает, что все нужное питание можно получить и из отбросов. Надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия, чтобы это питание оттуда взять. Несмотря на жару, Е одет в несколько одежек, притом грязных. И на это обоснование. Е экспериментально установил, что в очень грязной одежде вши и блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну исподнюю одежку поэтому он даже выбрал из обтирочного материала, использованного в мастерской. Вот его вид. Шлем-буденовка с черным огарком вместо шишака, подпаленный и по всему шлему. К засаленным слоновьим ушам шлема прилипло где сено, где пакля.